59. With threads of gas and rose motif. Blue oyster cult. Before the kiss. Опасен газ и роз мотив. Перед поцелуем. Английский. С альбома Blue Oyster Cult, 1972. Стоя в тени с мобильником в руке, Страйк выжидал. Глубокий карман его поношенной куртки, слишком тяжелый для такого теплого июньского вечера, топорщился и отвисал под грузом содержимого, которое Страйк прятал от посторонних глаз. Его план требовал темноты, но солнце не спешило заходить за разномастные крыши, которые просматривались из его укрытия. Зная, что нужно целиком и полностью сосредоточиться на рискованном деле, намеченном на грядущую ночь, он все время возвращался мыслями к Робин. Она не перезвонила. Страйк мысленно назначил крайний срок. Если она не позвонит до полудня, то не позвонит уже никогда. Завтра в полдень она обвенчается с Мэтью и тем самым, как считал Страйк, воздвигнет роковой барьер. Если разговор не состоится до того момента, когда у нее на пальце заблестит обручальное кольцо, то, скорее всего, он не состоится никогда. Коль скоро судьба решила преподать ему урок и объяснить, как много он потерял, этой цели вполне отвечало недавнее появление у него в офисе воинственной, шумливой, хотя и ослепительной с виду женщины. На западе небо над крышами вспыхнуло яркими, как оперение попугая, цветами. Алым, оранжевым и даже нотками зеленого. За этим огненным шоу виднелась бледно-лиловая промоина с редкими звездами. Приближалось время выдвигаться. Штырь будто услышал его мысли, мобильный завибрировал. На экране читалось: «Завтра по пиву?» У них был выработан условный код. Если дело дойдет до суда, а Страйк считал, что, скорее всего, так и будет, он намеревался на пушечный выстрел не подпускать Штыря к свидетельскому месту. Сегодняшние сообщения не должны были стать уликами. «Завтра по пиву» означало «он в клубе». Опустив мобильный в карман, Страйк вышел из своего укрытия и пересек неосвещенную парковку, на которую выходила окнами нежилая квартира Дональда Лэнга. Сверху на него взирал квартал Страта, необъятный, с асимметрично расположенными окнами, в которых играли последние отблески кровавого света. Фасад Уоллестон Клоуз был затянут мелкой сеткой, чтобы птицы не гадили на балконах и не залетали в открытые окна и двери. Страйк направился к боковому подъезду, где после ухода девичьей компании предусмотрительно подложил под дверь клиновидный брусок. Брусок никто не убрал. Жильцы полагали, что кто-то будет возвращаться домой с полными руками и не хотели нарываться на ссору. В таком районе злобный сосед был не менее опасен, чем посторонний злоумышленник, который как пришел, так и ушел. На полпути вверх по лестнице Страйк снял куртку и остался во флуоресцентном жилете. Держа куртку перед собой, чтобы прикрывать баллон с пропаном, он поднялся выше и оказался на внешней галерее перед квартирой Лэнга. Туда выходило несколько квартир. Везде горел свет. В этот теплый вечер окна были открыты. Во мраке плыли голоса соседей Лэнга и звуки их телевизоров. Страйк неслышно прошел в торец, где оставалась неосвещенная пустая квартира. Перед дверью, хорошо знакомой ему после долгих часов слежки, он достал из-под куртки баллон, прижал его левым локтем и вытащил из кармана сначала пару латексных перчаток, которые тут же надел, а затем связку отмычек, частично своих, но в основном позаимствованных у Штыря. На связке имелись универсальный ключ, два набора жиглеров и всевозможные отмычки. Как только Страйк присмотрелся к двум дверным замкам Лэнга, из соседского окна вырвался женский голос с американским акцентом. «Есть такое понятие, как закон, и есть такое понятие, как справедливость. Я собираюсь действовать по справедливости». Реплика Сартаны. Персонажа, сыгранного Джессикой Альбой в фильме Роберта Родригеса «Мачете», 2010 год. «Все бы отдал, чтобы трахнуть Джессику Альбу», — произнес нетрезвый мужчина под одобрительный смех двоих других. «Ну давай же ты, скотина, открывайся», — пробормотал Страйк, возившийся с нижним замком и крепко прижимавший локтем баллон с пропаном. «Ну давай, давай!» Замок громко щелкнул. Страйк толчком открыл дверь. Как он и ожидал, в ноздри ударило зловоние. В запущенной комнате почти не было мебели. Перед тем, как зажечь свет, требовалось задернуть занавески. Повернув налево, он споткнулся о какую-то коробку. На пол упало с грохотом что-то тяжелое. «Чёрт!» «Эй!» — раздалось из-за хлипкой стенки. «Ты что ли, Донни?» Страйк поспешно вернулся ко входу и возле дверной стойки ощупью нашел выключатель. Хлынувший с потолка свет обнажил старый, весь в пятнах, двуспальный матрас и оранжевую коробку, на которой, по-видимому, стояла док-станция для айпода, сейчас валявшаяся на полу. «Донни!» Теперь тот же самый голос раздавался с внешней галереи. Страйк открутил вентиль и пинком отправил баллон под оранжевую коробку. С галереи раздались шаги, потом стук в дверь. Страйк открыл. На него мутными глазами смотрел прыщавый человечек с жирными волосами, с виду сильно укуренный, державший в руках банку пива Джон Смит. «Мать честная!» — проблеял он, принюхиваясь. «Чем тут воняет?» «Газом», — ответил Страйк, который в своем неоновом жилете ничем не отличался от суровых представителей национальной компании сетей энергоснабжения. «Вызов поступил от соседей сверху. Утечка явно здесь». «Ну и дела!» — соседа, похоже, затошнило. «Мы на воздух-то не взлетим?» «Именно это мне и предстоит выяснить», — назидательно ответил Страйк. «У вас в квартире нет открытого огня? Никто не курит?» «Побегу, проверю», — испугался сосед. «Хорошо, я здесь закончу, а потом к вам зайду», — пообещал Страйк. «Сейчас бригада подъедет». Он пожалел, что с языка слетела последняя фраза, но сосед ничуть не удивился, услышав такое от газовщика. Когда сосед уже повернулся, чтобы бежать к себе, Страйк спросил. «Как фамилия владельца квартиры? Донни, а дальше как?» «Донни Лейнг». Сосед не знал, как унести ноги, чтобы спрятать свою заначку и погасить открытое пламя. «Он мне 40 фунтов задолжал». «Ну, знаете», — сказал Страйк, — «это ваши проблемы». Сосед засеменил к себе в квартиру, а Страйк затворил дверь и поблагодарил свою счастливую звезду, что заранее придумал, как обставиться. Теперь дело было лишь за тем, чтобы полиция не нагрянула раньше времени, пока он не раздобыл доказательства. Он поднял оранжевую коробку, закрутил шипящий баллон и водрузил на место док-станцию и айпод. Уже собравшись углубиться дальше в квартиру, он кое-что вспомнил и вернулся к айподу. Одно легкое касание затянутым в латекс пальцем, и миниатюрный экран вспыхнул. «Hot Trails to Hell». Страйк прекрасно знал. Это была песня «Blue Oyster Cult». «Горячие рельсы в ад», английский, с альбома «Tyranny and Mutation», 1973 год.